Буратино. Официальная новелизация. Глава первая, в которой все начинается. Карло, пожалуй, самый добрый человек на свете, спал в тишине в своей каморке на одной из самых бедных улиц города Палермо. Раньше здесь не было так тихо. Пение шарманки разливалось по узким итальянским улочкам, очаровывая горожан, больших и маленьких. То было давно. В те времена была еще жива жена Карла Мария. Но уже прошло лет 10, как ее не стало. С тех пор Карло забросил шарманку и перестал петь песни. А за городом, на пруду, в такой час не бывает тихо. Все, кто только может петь, стрекотать и квакать, выходят под лунный свет. Под такое музыкальное сопровождение по водной глади плыло маленькое суденышко, которое вообще-то было обычной стеклянной бутылкой. На ней сидели весьма необычные гребцы в модных фраках. Пожилой Алессандро, модный Джованни и дородный Антон. Все трое были тараканами с крыльями на спине. Джованни и Антон уже не первый час работали веслами, огибая кувшинки и корни подводных растений. А вот Алессандро, опираясь на трость, задумчиво смотрел в темное небо сквозь круглые очки. «Наш друг Карло — добрейший человек во всей Италии», — говорил он. «Ни разу не угрожал нам башмаком, не расставлял по углам подлые ловушки. А тараканы, если отнестись к ним с теплотой, становятся самыми преданными существами, никогда не покидающими дом». «То-то мы здесь веслами работаем», — хихикнул Антон. «С кем разговаривает наш Алессандро?» — никак не мог взять в толк Джованни. «Сам с собой, наверное», — махнул Антон лапкой. «Сеньор уже не молод». «У меня лапы отваливаются», — пожаловался Джованни. Трое друзей жили в доме бедного плотника Карла, день и ночь строгавшего куклы и декорации для театра. Точно неизвестно, когда именно они поселились у него в каморке, но они уже успели крепко привязаться к своему соседу. Тем временем лодка-бутылка оказалась в центре пруда, прямо у водоворота. Увидев его, Джованни с беспокойством подернул усиками. «Кажется, мы плывем не туда. Нас сейчас затянет водоворот». «Я думал, мы к нему и гребем», — признался Антон. «Алессандро!» — окликнул Джованни старого таракана. «Нам вниз?» Не успел тот ответить, как водоворот закружил их судно. Все трое поспешили спрятаться внутри бутылки. Антону это далось с большим трудом. Он больше всех съедал хлебных крошек, а от мучной диеты легко набрать лишний вес. Наконец, оказавшись внутри, Антон закупорил бутылку пробкой, и трое друзей приготовились к погружению. С глубины прорвался яркий луч света, вода забурлила и утянула бутылку вниз. В подводной лодке досточтимой Тортилы хоть и было тесновато, но хватило места и для большого старинного шкафа-буфета, откуда исходило яркое золотое сияние, и для столика, на котором лежали свитки, и для большого кресла-качалки, а еще для письменного стола, печки, кровати и комода. По обстановке было легко понять. В прошлом владелица лодки немало путешествовала. Мебель была причудливой, антикварной, повсюду были расставлены необычные предметы. В маленьком круглом окошке была видна темная толща воды, но внутри было светло и уютно. Вдруг на крыше лодки открылся круглый люк, и прямо в руки спящей хозяйки упала стеклянная бутылка. «Санта-Мария!» — воскликнула хозяйка подводной лодки, мгновенно проснувшись. «Нельзя же так врываться!» Протерев глаза, она откупорила бутылку и потрясла ее над столом. Оттуда один за другим посыпались сеньора тараканы. Джованни и Антон поспешно вскочили на лапки и помогли подняться Алессандро. Подняв трость, он пригладил седые бакенбарды и огляделся в поисках очков. Антон, крякнув, водрузил себе на голову цилиндр, а деловой Джованни поправил шляпу Федору. «Досточтимая сеньора Тортила», — начал Алессандро, но Джованни развернул его и сказал. «Она здесь!» Джованни также помог ему найти очки. Нацепив их себе на нос, Алессандро наконец смог разглядеть Тортилу. «Во-первых, приносим извинения, что нарушили ваш сон», — продолжил он. «И осмелились побеспокоить вас в столь ранний час. У нас есть просьба. Она касается нашего друга Карла». «Мы за ключиком», — дерзко перебил его Антон. Друзья в ужасе уставились на него. «Разве можно так говорить с самой Тортилой, хранительницей волшебных ключей?» Сама она, тяжело вздохнув, потянулась к столу за одним из свитков. Внимательно изучив записанные в нем имена и адреса, Тортила сказала скрипучим голосом. «Улица Гастоне Модеста, 12, верно? Тут указаны три таракана — Джованни, Алессандро и Антонио». «Антон!» — поправил ее таракан в цилиндре. «Я не местный». Тортила многозначительно посмотрела на него и показала на три галочки, стоящие напротив их имен. «Вы трое получили свои чудеса, а про Карла тут ничего нет. Может, у него другой адрес?» Тараканы неуверенно переглянулись. «Или...» — громче сказала Тортила. «Другой путь без чудес. Вы же понимаете, что не всем положены чудеса». «Но...» «Нельзя ли договориться?» — не сдавался Джованни. «С вас еще одно чудо для нашего друга Карла. С нас вечная благодарность и почет». Однако Тортила одарила его таким грозным взглядом, что он тут же замолчал. «Не унижайся, Джованни!» — резко бросил Антон, и Алессандро пихнул его в бок. Тортиле все это явно не нравилось. «Не слишком ли вы многого хотите?» — возмутилась она. «Может, вернуть вас к бедственному положению, когда у вас не было ни одежды, ни башмаков? Когда вы пугались света и двух слов связать не могли?» Джованни упал на колени и выставил вперед две лапки. «Прошу, только не забирайте у нас башмачки!» «Антон, извинись!» — строго сказал своему товарищу Алессандро. «А что я такого сказал?» — возмутился тот. «Неужели они, смелые сеньоры тараканы, добирались сюда из Палермо, чтобы вот так легко сдаться? Нет, нет и нет. Они должны уговорить Тортилу». Пока друзья спорили, как должен вести себя благородный таракан, досточтимая сеньора прикрыла глаза. Всего на секунду. Но уже в следующее мгновение послышался храп. Тараканы перестали ссориться и удивленно переглянулись. Тортила спала, а за ее спиной стоял чудесный шкаф-буфет, откуда вырывалось золотое сияние. Алессандро, Джованни и Антон не понаслышке знали, что это такое. Это сияние исходило от волшебных ключей, висящих внутри. Один из них, Тортила, когда-то подарила их троице, и это навсегда изменило их жизнь. «Эй, послушайте», — шепнул Антон, — «у меня есть идея». Оставалось подсадить Антона. Между прочим, сеньору таких размеров, как он, совсем непросто подняться на шкаф. Однако наш герой справился. Забравшись на шкаф, словно на гору, он оказался внутри шкафа с ключиками. Можно было подумать, что он очутился внутри пещеры с сокровищами. Ключики висели на крючках, слегка покачиваясь, будто живые. Антон прополз по стене шкафа и, собрав все силы, сдвинул лапками один из золотых ключиков. Досточтимая сеньора схрапнула, и Антон замер. К счастью, Тортилла не проснулась, а значит, нужна еще одна попытка. Маленький таракан снова приложил все силы, и на этот раз ключик сорвался с крючка. Засветившись, он вдруг повис в воздухе. Антон толкнул его, и он плавно устремился вверх. «Что мы делаем?» — схватился за голову Алессандро. Он и Джованни, сидя на самом верху шкафа, внимательно наблюдали за другом. «Это возмутительно!» «Возмутительно это, когда тебя подметают вместе с мусором!» — проворчал Антон. «Ловите ключ!» Алессандро и Джованни прыгнули и оказались прямо на ключике. Однако веса двух маленьких тараканов не хватало, чтобы он опустился. Тогда им на помощь пришел Антон. Взяв разбег, он повис на ключе снизу. Облепленный крылатыми сеньорами, ключик стал плавно снижаться. Тараканы задержали дыхание и довольно заулыбались. Стоило Антону коснуться лапками дна шкафчика, как золотой ключик резко и строптиво, будто дерзкий итальянец, дернулся и рванул в бок. Антон перестал улыбаться. Ему пришлось отпустить ключик. Алессандро и Джованни повело в сторону, и, наконец, ключик ударился о внутренний угол шкафа. Раздалось громкое дзынь. Тортилла снова перестала храпеть. «Это безумие! Мы пропали!» — прошептал Джованни. Но, к счастью, в следующее мгновение храп снова заполнил подводную лодку. Схватившись за ключ, Антон и Джованни спорхнули со шкафа. Алессандро присоединился к ним. «Еще немного, и ключ будет их!» Под покровом ночи, гордо восседая на сияющей бутылке, троица доплыла до берега пруда. Затем покатила бутылку под дождем по грязным дорогам. Навстречу им дул ветер, но друзья не сдавались, ведь внутри бутылки сиял волшебный ключик. Когда они добрались до города, на улицах уже появились первые фонарщики. Поднимаясь по лестницам, они тушили фонари. Занимался рассвет. Уже у самого дома старина Алессандро упал в лужу и страдальчески простонал. «Оставьте меня здесь!» Разумеется, Джованни и Антон его не послушали.